толку нам с того парня, если он без сознания?» — рассудил Кин, когда мы сели во флайер, преодолев сопротивление костной материи в виде лифта. «Видимо, придется написать жалобу на это здание, что у них такие отвратительно мелкие, дискриминирующие лифты. Я даже не сразу реагирую на слова шефа, потому что мысленно уже набрасываю это грозное укоризненное послание, приправленное щедрыми угрозами в юридическом преследовании. Но зато потом обдумываю проблему даже более серьезно, снова обратившись к материалам дела. Знаешь что, поехали в больницу. У меня есть подозрение, что они не могут его привести в себя, потому что я его успокаивал, чтобы он не очнулся там раньше времени, когда мы с Дип их брали. Вряд ли они Кальбей назвали, чтобы его разбудить. А больше в министерстве некому со мной тягаться». «А ты забыл его привести в чувство». Я пожимаю плечами. «Напиши на меня рапорт». «Кому? Себе?» «И сам себе на него ответь». «Попахивает сумасшествием». «Сумасшествием попахивает все, что мы делаем», сообщаю я ему. «Мне, конечно, немного совестно за такой прокол, но не очень». «Ладно, тогда едем под твою ответственность», — решил Кин. «Если ты его не выведешь из состояния полена, я оставляю за собой право укоризненно кряхтеть и всем потом 3 года рассказывать, как ты попал впросак». Стариковские фразеологизмы. Я уже на них жаловался? Кин ими просто кишит, как недельный труп червями. «Да, на здоровье». Отмахиваюсь я. В пути нас настиг звонок очередного информанта. Мы уже не прямо-таки сильно заинтересованы в его данных, но это в любом случае интересный кусочек из занимательной истории фонда «Дети науки», который может что-то добавить к общей мозаике. В общем, мне позвонил Флегма. «Здорово. Можешь говорить?» «Могу, конечно. Как сам?» «Жду предложений о новой работе». «Я работаю над этим. Я в самом деле работаю. Я написал сообщение Мэйли про Флегму и его интересы, так что подвижек можно ожидать». «Главное, не забудь, что ты мне обещал», — проворчал Флегма. «Потому что я аж выпрыгнул из шкуры, чтобы добыть тебе инфу». «Я не забуду. Еще раз терпеливо обещаю я». «Что ты узнал?» «Лазали к нам, совершенно точно. Нашли дырки в защите. Я всех вздрюкнул, конечно. Компьютерщиков застращал. В общем, нам подменили записи видео. Стыки-то мы нашли. Но какова наглость?» «В общем, этого мы и ожидали. Ничего удивительного». Но Флегма, кажется, еще не закончил. «В общем, побазарил я с парнями с других космопортов. И парень с КП порта 3 мне вот сказал, там на таможне сплошь крысы на крысах. Они, говорит, трек Аваланж, Садора-то оттуда же была. Так вот... Трек Аваланж они официально задерживают, но по факту никогда особо не проверяют. У них там один парень, Юрген Шот, он в итоге всех отпускает». Я вижу, как за кадром мучительно возрадовался Кин. Возрадовался, потому что у нас есть имя, а мучительно, потому что ему по традиции дурно во флайере, а повозку с лошадками мы так себе и не завели. «Это важная информация, охотно признаю я. Спасибо, Флегма». «Спасибо, не булькает и на хлеб не намазывается», — проворчал он. «Зато зарплата на новой работе в это вполне конвертируется. Да и булькающее и намазывательное могу обеспечить. В тёлке тогда. У меня свободный день через 4 дня». «Договоримся, я пока не знаю свое расписание». Киваю я. «Может, у тебя еще какие-нибудь золотые данные имеются?» «Вроде нет». «Раскройте свое важное дело теперь». «Мы постараемся». «Я тогда хочу еще благодарность. От министерства, официальную. Я посмотрю, что можно про это сделать». «Да я сам ему благодарность подпишу», — сказал Кин, когда я заканчиваю звонок. «У нас куча дел. Как бы ни пришлось Дип срывать и еще запрашивать полицию». «Я бы в Кпорт-3 без полиции не ездил». «Думаешь, они настолько безрассудны? Твое тонкое чувство задницы подсказывает». «Скорее наоборот. В последнее время все это так и работает. Если я ожидаю, что все будет в порядке, обязательно начинается стрельба». «Зато нюх на крыс тебя не подводит». Кин был настроен вполне благожелательно. «Не унюхал новых?» «Тут слишком пахнет старыми». Демонстративно морщу нос я. «И у них везде норы». Однако благодаря флегме у нас есть конкретное имя продажного офицера из таможни, которого мы можем допросить. Вероятно, это позволит нам обойти официальное следствие, на которое мы написали запрос, и вытрясти нужного человека, выяснив, кто именно ему платит. И если к этому удастся привязать наших друзей из созвездия, дело практически сделано. По крайней мере, в этой части нам в любом случае остается еще поймать Коду, потому что он все еще основной исполнитель, да еще и с инициативой. Что там случилось и почему он, который спокойно выполнял задания фонда раньше, внезапно взбунтовался и устроил этот демарш с деньгами банков Альянса? Не представляю. Может быть, его в чем-то обманули, и он это выяснил. Или кто-то другой пообещал ему куш побольше. Мысли крутятся по кругу, и я, пока помню, пишу Бену, чтобы он срочно спросил у Ларри, делал ли тот документы нашему Иену, когда и при каких обстоятельствах. «Зачастили мы в больницу», — пожаловался Кин, «пока мы ждем, что нас отведут в палату жертвы агрессии Ковша. Насколько я помню, считается дурной приметой. Я такую не знаю. Если часто ходишь сюда, потом сам попадаешь». «А с роддомами это работает?» «Понятия не имею. А твой какой интерес?» «Действительно, какой?» Я пожимаю плечами. «Вот, уже знакомый нам медик проводил нас в палату и небрежным жестом указал на бесчувственного парня с подключенными к нему модулями мониторинга и какой-то капельницей. Несмотря на отсутствие признаков сознания, он также предусмотрительно прикован к кушетке наручниками. «Кормили через зонд сегодня. Он в целом в норме, кроме сотрясения мозга, набора ушибов и пары сломанных ребер, но в себя не приходит. Наш майндхиллер считает, что у него какой-то самоблок получился, видимо, от страха». «Самоблок». Со значением повторил Кин, укоризненно глядя на меня. Не обращая внимания на эту пантомиму, я приближаюсь к своей жертве, кладу руку на его предплечье, чтобы было проще сосредоточиться, и присматриваюсь к ситуации. На самом-то деле мне уже много лет как не надо касаться человека, чтобы воздействовать на него. Но старые привычки так и не торопятся умирать, и мне до сих пор проще работать через прикосновение. А вот Кальбейн, который изначально родился с телепатическим и телекинетическим уровнем 1-4, а не поднялся в течение жизни откуда-нибудь пониже, никогда никого не лапает для воздействий и проверок. Ну так я и не Кальбейн. В самом деле, мои торопливые блоки, хоть и немного ослабевшие, еще на месте. Пожалуй, еще пара дней, и он пришел бы в себя сам, просто потому что они кончились. Но парень нам нужен сейчас, а не когда-то потом. Поэтому кое-кому пора просыпаться. Я дергаю, он дергается. И одновременно с этим я убираю руку и отшатываюсь. «О!» — обрадовался врач. «Надо же! Господин Гернен, вы меня слышите? Позвольте, я проверю вас». Иен Астори, он же Йохан Гернен, слабо простонал что-то, выпил глоток из предложенного доктором стакана воды, потом уже сказал более внятно. «Я вообще где?» «В ведомственной больнице Министерства безопасности», — охотно пояснил медик, продолжая изучать показания приборов и ловко осматривая своему пациенту глаза и носоглотку. «Думаю, теперь с вами все в порядке. Я зайду через полчаса, чтобы проверить ваше состояние». «Мы пока можем задать пару вопросов», — уточнил Кин таким тоном, что любому ясно, ему плевать, можем или не можем, потому что все равно зададим. «Конечно», — не стал спорить с судьбой доктор. «Только не переутомляйте господина Гернена, он только что пришел в себя». «Спасибо. И напомните охране, пожалуйста, что господину Гернену нужно наблюдение, так как мы пока не готовы с ним расстаться». Вежливо попросил Кин, после чего повернулся к Иену Йохану. «Итак, господин Гернен, или вернее господин Астори, вы обвиняетесь в незаконном хранении и применении военного вооружения, нападение на сотрудника министерства и попытки убийства. Так что будьте любезны, начинайте говорить, иначе вам грозят очень серьезные последствия. Ваша сестра будет очень расстроена, если вы проведете ближайшие годы в колонии, а затем и в тюрьме». Парень, судя по всему, ощутимо испугался нашей осведомленности и чувствовал себя дезориентированно. И это хорошо. Меньше будет врать. «Откуда вы знаете?» — дернул прикованной рукой он. «Мне сказали, документы идеальные. Никто не должен был догадаться. Я все проверки проходил». «Не стоит держать Министерство безопасности за таких беспомощных дураков, которых можно провести фальшивыми ID». Почти ласково посоветовал ему Кин, открывая на планшете протокол допроса его сообщника. «Так что, господин Астори, мы про вас знаем много, но нас интересуете не вы лично, и даже не причины, по которым вы напали на сотрудников Министерства при исполнении. Нас интересует Гнарк, его связи и другие члены банды. Им ты уже ничем не поможешь, так что постарайся помочь хотя бы себе и своей сестре. Она за тебя переживает, можешь себе представить». Парень сжал челюсти и поморщился от боли. «Итак, ты толкал дурь?» «Нет, мне не давали. Напарник толкал». «Этот?» Кин показал ему фотографию парня, с которым мы их взяли. «Опознали как Рурка Дженсона, но это, вероятно, тоже подделка». «Узнал он. Я киваю Кину». «Хорошо, значит, он». Он недоверчиво посмотрел на Кина, потом на меня. «Ты гребаный телепат, да? У меня права есть, между прочим. И я знаю, что ты не можешь мне в мозгах копаться без разрешения». «А я и не копаюсь», — отозвался я. «Я просто фиксирую, когда ты говоришь или иначе обозначаешь правду. Вот и все. Но если ты будешь молчать, мы быстро получим ордер на псионическое вторжение. Потому что речь идет о директиве 22. Слышал про такую?» «Эй, нас безопасность. Да мы просто зарабатывали немного бабла, вот и все». «Кому ты был должен денег?» — спросил Кин. «Это был Гнарк. Я никому не должен был денег». «А зачем ты тогда сказал сестре, что у тебя долг?» «Мне нужны были бабки, чтобы закупить товар. Я соврал». «И у кого-то покупал? У Гнарка?» «Нет, у Саммерсета», — буркнул он. «Кто это?» «Другой дилер. У них с Гнарком дела общие были». «Они получали наркотики из одного источника?» «Наверное. Не знаю». «И как найти этого Саммерсета?» «Он иногда тусуется в Холмгаре, но не всегда. Я не знаю, как они с Гнарком связывались». «Как было настоящее имя Гнарка? Гвидо Альтрес?» «Понятия не имею». «Наши эксперты обобрали всю квартиру Альтреса подчистую и пытались вытащить что-то из его звонков. Но, вероятно, он далеко не все свои ком-карты держал при себе, в своей квартире. Но даже и без этой проблемы копаться в его звонках было все равно, что искать иголку в стоге сена». «Как настоящее имя Саммерсета?» «Я не знаю». «Как вы с ним познакомились?» «Его ребята толкали дурь в школе». Его щека дернулась. «Хорошо башляли. Я тоже так хотел. Взял денег, начал перекупать у Саммерсета и продавать. Но Саммерсет меня ругал, что я почти попался. Потом он меня Гнарку передал, чтобы я с ним лучше работал». «Как ты связывался с Саммерсетом?» «Если он мне нужен был, я через бармена в Холмгаре передавал, что надо поговорить. Он мне сам звонил тогда. А сейчас не знаю как, он, может, уже сменил схему. Он хитрый, хитрее Гнарка. Но Гнарк толком и не торгаш, он кулаки». Это, вероятно, правда. Именно Гнарк получил задание на решение проблем с Сорелем, и, вероятно, он же занимался ситуацией с изъятием документов о фирмах-однодневках, предположительно зарегистрированных кодой. «Какие задания получал Гнарк в последнее время?» «Эй, я не знаю ничего. Мне говорили только идти туда, делать то. Мы с Тойфи ездили пугнуть нотариуса, чтобы он документы отдал. У нас список был каких-то фермешек, на которые нужно было информацию забрать. Но мы приехали, доков там нет никаких, все уже до нас своровано. А тут вы...» — он кивнул на Кина. «С девицей. Я потом ее живо узнал, когда на пустыре увидел». «И тогда у нотариуса вы испугались, что мы за вами?» «Ну, так да, и свалили. А потом вы Гнарка грохнули, так мы хоть отомстить хотели». «Совсем страх потеряли», — усмехнулся Кин. «Мстить министерству и Кинслееру лично. Ладно. Запишешь нам имена всех тех, кто продавал наркотики в школе. Это и все показания тебе придется потом подписать и повторить в суде. Но мы не будем предъявлять тебе наркоторговлю и не будем настаивать на жестоком наказании за нападение. Но и ты подумай о своей дальнейшей жизни. Тебе не везет с криминалом. В первые же месяцы нарваться на меня и на Иля не лучший вариант. Так что задумайся о смене карьеры». Видимо, Кин тоже оценил степень невезучести нашего парня Иена. «Ты достаточно мягко с ним?» Комментирую я, когда мы выходим на парковку к флайеру. «Не предъявлять обвинения в наркоторговле и не настаивать на максимальных карах за нападение – это очень щедро. А что, я должен был бы откусить ему голову?» «Я думал, откусишь. Он же в дип стрелял. Невинно уточняю я». Кин некоторое время помолчал, так и этак обдумывая ответ. «Таможня», — наконец сказал он. «А потом Холмгер. Посмотрим, что дип за это время нароет на этот бар интересного. Да и вечером больше народу, больше шансов встретить нужных людей. Правильно я рассуждаю?» «И группу огневой поддержки», — поддакнул я. «Шутки шутками, а мы там точно нарвемся. Вряд ли они там все горят желанием сдаться, закрыть все свои операции и принести нам на блюдечки своих поставщиков». «Чуешь крысу?» «Она близко, обещаю я. Не думаю, что там больше 2-3 звеньев между кицилосами и продавцами. Но вот подлость всего этого меня поражает. Спасают талантливых детей на отсталых планетах, но губят нормальных детей в Альянсе. Это вообще как у них все в головах укладывается?» «Это сознательное причинение вреда Альянсу, здоровью и безопасности его граждан. Все как по писанному». Я расстроенно тру шрам, а Кин, не шибко меня стесняясь, достал свою электронную сигарету и курит, перебарывая дурноту от полета во флайере. Мы уточнили. Искомый таможенник сейчас на работе, к счастью, хотя мне он менее интересен, чем Саммерсет и его присные. Я заранее предчувствую тяжелый разговор и не представляю, чем мы особенно можем продавить этого парня. Не это вам не 16-летний сопляк, напуганный до нельзя. На таможне слабые люди не задерживаются. Кэпорт-3 встречает нас не слишком дружелюбно. Служба охраны придирчиво проверяет наши ID едва ли не на входе и долго спорит с Кином по поводу нашего оружия. А я все это время терпеливо молчу. «Локальный распорядок запрещает проносить оружие такого типа на территорию космопорта. Вы должны сдать оружие, и тогда сможете пройти. Вы можете оставить при себе парализаторы». «Я еще раз вам говорю, мне плевать на ваши локальные распорядки. Я сотрудник министерства и имею право находиться с оружием лицензированного уровня в любом месте Альянса, за исключением здания Совета в присутствии Совета». На самом деле это совершенно очевидно. И все знают это, и охранники наверняка тоже. Но, наверное, у них есть инструкции нас задерживать. Или Кина. «Погодите», — вмешиваюсь я. «А если я оставлю свой бластер, я уже могу войти?» СБшник смотрит на меня так, словно впервые видит, и что-то в голове у него щелкает туда и сюда. Я смотрю на него в ответ, спокойно и уверенно. «А вы, случайно, флегму не знаете?» «Это определенный риск, но у нас не так много времени». СБшник сощурился. Он знал. «Мы служили с ним, кривлю душой я. Он рассказывал про парней с Каппорта-3, с которыми иногда зависает». «Проходите», — внезапно скомандовал парень, преграждавший путь Кину. «Идите уже». И мы уже идем. Причем Кин весьма красноречиво выгнул на меня бровь. «А ты раньше не мог выступить с этим номером? Мало ли, что они за это время спрятали или перепрятали». «Я не думаю, что они думают, что мы настолько глубоко забрались. Вероятно, это просто обычные меры при попытках властей сунуть сюда нос. Не соглашаюсь я с его мнением». «Ладно, сейчас посмотрим». Кин по пути сунул нос в свои заметки, напоминая себе имена нужных таможенников. «Начнем сначала». «Начнем с начальства». Это у нас тоже получается не сразу. Небольшой офис таможенников, прилегающий к объемному складу и отдельной огромной площадке для задержанных кораблей, буквально кишит суматошными людьми. и мы несколько минут безрезультатно пытаемся понять, в котором из кабинетов без вывесок нам искать начальство. В итоге мы начали открывать все двери одну за другой. За двумя идут допросы, за третий досмотр, за четвертый на нас сходу принялись так орать, что я тут же понимаю, что мы пришли по адресу. «Вон из моего офиса! Кто вас сюда пустил?» «А кто бы нас остановил в вашем бардаке?» — резонно уточнил Кин. «А вы, собственно, кто?» «Я кто? Это вы кто?» Огромный, широкий и высокий человек поднялся из-за своего стола, угрожающе нависая над нами. Маленьким Кином в пиджаке с розами и мной в гравикресле. Конечно, он выглядит куда более впечатляюще, чем мы. Но я бы на него не поставил ни против одного из нас. «Что за цирк с уродами на выезде?» «Аджантис Кинслеер», — сунул ему в нос свой ID Кин, Министерство безопасности. «Кинслеер?» — мужик осадился. «Я думал, вы повыше». «Так вы начальник службы здесь?» «Коннор Эннерер». Тот, наконец, протянул руку Кину через стол. «Чем вам помочь?» «Нам необходимо обсудить с вами ситуацию в вашей службе». Кин сделал суровое лицо, и на нем это выглядело достаточно забавно, на мой взгляд. А вот Энрору кажется не смешно. «О чем вы говорите? У меня образцовый отдел». «У нас сведения, что корабли трека «Аваланж», даже те, на которые поступают наводки, не проходят у вас должную проверку». «Они все проходят должную проверку». «Хорошо. Мы можем просмотреть отчеты». «У вас есть ордер?» «Это пока дружественный запрос», — со значением сказал Кин. «Зачастили всякие дружественные проверки», — проворчал Коннор, но на гостевом терминале перед нами появляются отфильтрованные отчеты. Кин достал планшет, вызывая информацию о задержанных судах, и я наклоняюсь поближе. «Вот тут прямая жалоба на неправильную документацию на товары, переданные с промежуточного пункта на Салар-30. Просьба проверить. И что у вас тут? Прием на таможню в 2.10, оформление документов в 2.15, выпуск с таможни в 2.30. Это проверка?» «Что? Погодите-ка». «Или вот». Кин выделил другую строку. «Поступила информация от полицейской службы Аллер-Вернес о подозрении на перевозку незарегистрированных людей на борту корабля. И что мы видим?» «Ничего не видим», — резюмирую я. «Прием, проверка и выпуск в течение получаса. Хотя сколько там норматив? Сутки?» «Пропущена проверка документов экипажа. Кстати, что в этой ситуации было обязательно». «Погодите, что вы такое говорите?» «Сами проверьте», — довольно щурясь предложил Кин. «Вы хотите сказать, что ничего об этом не знали?» «Я не имею привычки лезть в работу тех сотрудников, которые хорошо справляются со своими обязанностями и укладываются в нормативы». «Вы в курсе, что на ваш отдел инициировано расследование? Отправлен запрос. В ваших интересах проявить инициативу до того, как ее проявят за вас». «Чего вы хотите?» «Давайте выясним, кто именно из ваших сотрудников вас подставляет. Я даже могу облегчить вам работу. У нас есть наводка на Юргена Шота». Коннор пыхтя начал копаться в файлах. Я буквально вижу клубящиеся вокруг его головы мысли и подозрения, и его яркую злую ненависть к нашему визиту и всем прошлым непонятным запросам и обращениям. Он бухтел долго. Кин, кажется, уже извелся, потому что начал крутить в пальцах под столом свою электронную сигарету. Но потом таможенник вывел на гостевой терминал несколько строк. «Я проверил последние 10 случаев трека «Аваланж», — сказал он, кривясь. «Ответственные офицеры разные». Он сделал паузу, словно набираясь храбрости, и продолжил. «Но я знаю, что Шот дружит вот с этим парнем». Он выделил 3 строки разом. «Вот тут он был в команде в качестве проверяющего». Еще 4 строки. «А вот тут он сам ставил подпись. Остается 3 позиции, но выглядит это не очень хорошо». «Нам необходимо допросить вашего сотрудника относительно его причастности к контрабанде наркотиков в особо крупных размерах». Подвел итог Кин. «И я полагаю, вероятно, арестовать его». «Я приведу вам Шота сюда». Здоровяк Коннор поднялся с места, тяжело обошел стол и двинулся к дверям. Я провожаю его взглядом и говорю Кинну: «Мне было бы спокойнее, если бы ты постоял у двери». Кин вопросительно выгнул бровь. «Слушай, Шот знает, что он по уши замазан в этом дерьме. А если он связан с созвездием, а он связан, то ему даже есть куда бежать, так что он вполне может попробовать. Мы, в конце концов, в космопорте. Потом ищи его по всей галактике». Кин молча согласился со мной, потому что поменял диспозицию, перемещаясь ближе к двери вместе со стулом. «И, кстати, Иль, Астори в Дип не стрелял. Только в тебя и в меня», — сказал он, когда дверь уже начала открываться снова. Конечно, я не успеваю ничего ответить. Шот оказался вполне рекламного вида парнем в сшитой на заказ форме, сидящий на нем просто идеально. Он излучал уверенность и спокойствие, в отличие от уже раздраконенного нами Конора. И, видимо, Конор не стал его просвещать о причине разговора. Так что на меня этот господин сияющей наружности посмотрел несколько вопросительно, а Кина даже сразу не заметил. «Так вот, Юрген», — сказал Конор, закрывая дверь, — «вот эти господа хотят с тобой побеседовать, а я хочу побеседовать с тобой, если после беседы с ними ты еще будешь здесь». Множественное число заставило Шотта обернуться в поисках других, кроме меня, господ. И тут он увидел Кина. Не могу сказать, что мужик разом спал с лица, но его сияние определенно поблекло. Если меня в роли инструмента борьбы с преступностью еще не все выучили, то Кина узнает практически любая собака. Хотя я думаю, что его можно успешно замаскировать, сняв с него яркий пиджак и демонтировав бороду с кудрями. Не факт, что он на это согласится, конечно. «Господа?» Несколько вяло поздоровался Шот. «Да вы садитесь, садитесь, Юрген!» Призвал его Конор, не торопясь занимать свое собственное место и успешно перекрывая своей немалой тушей выход из кабинета. «Аджантис Кинслеер, Управление быстрых расследований», представился Кин. «А это мой коллега и штатный телепат Иль Геллернхорн». Это явная провокация. Кин обычно вообще меня не представляет. Или представляет просто коллегой. Но, видимо, он тоже заметил напряженные нервы Юргена и решил напрячь их еще больше. «Мы действительно хотим поговорить с вами, как со специалистом по кораблям из созвездия, а точнее кораблям компании Трек Аваланж. Пожалуйста, подскажите, господин Шот, да сядьте уже, спасибо. Подскажите, пожалуйста, каким образом вы убеждаетесь в том, что команда такого корабля не проносит на себе или в себе контрабанду?» «Стандартные процедуры, господа», — попытался найти пошатнувшуюся уверенность он. «Медицинское сканирование, базовый допрос со штатным телепатом». «Это не моментальные процедуры. Одно заполнение заключения занимает минут 5-7», — уточнил Коннор. «Время прохождения как-то маловато у тех, кого вы проверяли в последнее время». «Мы стараемся писать все заключения после или использовать стандартные шаблоны, если все в порядке. Это ускоряет оформление». Я молчу, складываю руки вместе, смотрю на него и молчу. «Вы сами просили ускорять процесс, чтобы не провисать по показателям. Мы оптимизируемся». «А вы в курсе, что негуманоидные расы плохо поддаются как сканированию, так и телепатической проверке?» — спросил Кин, демонстративно сделав на планшете пометку. «Мы также в курсе, что недопустимо проявлять неуважение к иным формам жизни, нарушая этикет или нормы общения, принятые с ними». «То есть ксеносов вы не досматриваете, так?» «Досматриваем, но с уважением к их обычаям». «Какие есть нормы досмотра для кицилосов?» — спросил Кин у Конора. От слова «кицилосы» Шот еще немного сбледнул с лица, так что мы все правильно поняли.